Судьбы людские пересекают судьбу мою. Каждая встреча в душе оставляет память свою. Сколько их было, сколько их будет, тысячи раз, горьких, недобрых, желанных, прекрасных у нас. Но из бесчисленных встреч помоги мне сберечь в сердце навсегда только встречу с тобой, что счастливой любой, Бог мой. Разные цели, разные звезды, море огней, свет их манящий, свет их неверный пленит людей. Едва успевают в бесплодной погоне за светом мечты, то слабой, то яркой, холодной, бездушной звезды. Но я нашла ту звезду среди тысяч, одну верную. Я хочу быть ведомой тобой, самой яркой звездой, Бог мой. Каждый пытался заветные двери в счастье найти, в царство успеха, богатства и славы ищем ключи. Дверь открываем, сил не жалея, но что же за ней? Пропасть обмана? А может быть, снова закрытая дверь? Но среди ложных дверей есть одна лишь. За ней счастье. Ею я в царство неба войду. Имя ей Иисус, Бог мой.